Глава первая. Творческая личность. Кто это? Творчество — это созидательная деятельность, то есть действие по созданию чего-либо нового. Творчество характеризуется неповторимостью с двух сторон. С одной стороны, творческий процесс одного человека всегда отличается от творческого процесса другого и меняется в зависимости от задач. С другой стороны, результат творчества будет не типичным и штампованным, а уникальным и оригинальным. Кого можно считать творческой личностью? В психологии творческая личность называется также самоактуализированной. Самоактуализация – это процесс превращения человека в того, кем он хочет и может стать. То есть это полное и глубокое раскрытие талантов и способностей каждой личности. Самоактуализация – это реализация творческого потенциала личности, которая подразумевает постоянный труд человека над собой для достижения творческих вершин. Известный психолог и социолог Абрахам Маслоу выделил 5 основных групп потребностей, которые и есть или проявляются у человека в течение жизни. Эти потребности образуют иерархическую структуру, в фундаменте которой заложены 2 базовые потребности, а в качестве этажей выступают еще 3 потребности. Первая из базовых – это потребность жизнеобеспечения. Всем нам необходимо есть, спать, иметь жилье и некий прожиточный материальный минимум. Вторая базовая потребность – это потребность в безопасности. Человеку нужно быть уверенным хотя бы в завтрашнем дне, необходимо чувствовать определенный уровень социальной защищенности. Третья потребность – это потребность социальных контактов, то есть в общении, в дружеских или любовных отношениях, в принятии себя другими людьми. Четвертая потребность – потребность в признании и в принадлежности к уважаемой группе. И только потребность 5-го уровня – это потребность в самоактуализации, то есть в творческой деятельности. И если все 4 другие потребности можно удовлетворить полностью, то 5-я потребность не является насыщаемой. Это означает, что человек может очень долго, практически бесконечно реализовывать свой личный потенциал. По утверждению Маслоу, для того, чтобы человек мог раскрывать свои творческие способности, у него должны быть удовлетворены все предыдущие группы потребностей. Так что, если вы чувствуете необходимость саморазвития, вас можно поздравить. Вы переросли базовые потребности и уже поднялись на новый уровень. Признаки творческих людей. Как уже понятно из определения, творческий человек стремится раскрыть свои таланты и найти им правильное применение, поскольку не видит интереса в жизни без процесса постоянного развития. Творческий человек доброжелательно настроен к окружающим, он позитивно воспринимает окружающую действительность. Какая связь между настроением и творчеством? Дело в том, что люди, раскрывшие и развивающие свои таланты, имеют меньшее количество комплексов и поводов для зависти окружающим. Отсюда и вытекает их положительное мировосприятие. Творческий человек правильно оценивает свои силы, уровень своей работы и открыт для конструктивной критики. Творческая деятельность, как уже говорилось, невероятно разнообразна. Все, что нас окружает, каждый предмет искусственной среды, то есть все, что не создано самой природой, это результат действий человека, то есть итог творческих усилий. Помимо привычного для нас художественного творчества, существует еще и техническое. Любому инженеру, архитектору, строителю, электрику и всем тем, кто постоянно сталкивается с необходимостью внести изменения в мир, нужно уметь изобретать или рационализировать. Изобретать. Создавать новое с нуля. Делать что-то, что обладает существенными отличиями от других решений. Использовать ранее неопробованное техническое решение задачи в любой области профессиональной и хозяйственной деятельности социально-культурного строительства. Рационализировать значит улучшать и делать более удобным то, что уже существует. Что необходимо для самореализации? В первую очередь нужно уметь слушать себя и хорошо себя понимать. Без этого невозможно найти и открыть в себе сильные стороны и способности. Нужно уметь концентрироваться и выделять главную из текущих целей. Правильный настрой – обязательное условие для вдумчивой и продуктивной деятельности. Нужно уметь принимать решения, в том числе связанные с самодисциплиной. Любая деятельность, даже творческая, требует серьезных временных и трудовых вложений. Если проводить время только в развлечениях, ваш талант просто заглохнет. Помните, что если вы решили встать на путь развития своих талантов, вам нужно быть готовым к трудностям и испытаниям. Что вам даст развитие творческих способностей? Когда вы будете лучше знать и понимать себя, вам не придется оказываться перед мучительным вопросом выбора или поиска выхода из сложной ситуации. Творческий потенциал помогает применять и создавать новое в любых сферах жизни. Именно поэтому и появилась поговорка «талантливый человек талантлив во всем». Даже старые и привычные заботы у творческого человека могут вызвать поры вдохновения. Талантливые люди умеют находить новые пути для преодоления старых препятствий. Найти оригинальные решения для стандартных проблем – новый творческий взгляд на мир помогает повысить свою работоспособность и эффективность, ведь люди, у которых есть любимое дело, всегда выполняют его с удовольствием. Помните, что вы владеете почти безграничным творческим потенциалом. Каждый человек подсознательно стремится стать в чем-то первым, лучшим, и готов ради этого преодолевать множество препятствий. Творческий и талантливый человек умеет это делать эффективно. Все прочие люди – нет. Не секрет, что все мы рождаемся с огромным потенциалом и с неограниченными возможностями для развития. Только нужно определить свои способности, подниматься на свою вершину, а не карабкаться на чужую. И первая задача – это правильное определение своих талантов.